Бог резни. Читает Илья Смарт. Глава 64. Король медицины Мусюн. На боевых аренах. Десятки воинов боролись друг с другом. Пучки света причудливых форм то и дело вспыхивали на аренах. Участники демонстрировали боевые навыки, которые поражали даже людей из 5 кланов. Поправка. Переводчик решил поменять слово «семьи» на слово «кланы». В башне клана Ши. Шиян наблюдал за воинами снизу. Шидзян стоял рядом с ними и объяснял. Если Шиян кем-то заинтересовался, Шидзян рассказывал о силе двух сторон, о их мастерстве, стратегии, а также говорил о лучшем способе выиграть этот бой. Шите также стоял рядом с ним и рассказывал о навыках воинов, их преимуществах и недостатках. Шите и Шидзян говорили почти что без умолку. Шиянь и Шитяньсяо стояли на другой стороне башни. Так как Шитяньсяо тоже участвует, Шиянь рассказал ему все о сражающихся воинах. В башне также находились мастера из отделений клана в других городах, и их смущала одна вещь. Шидзян в подробностях рассказывал все Шияну. «Старый Фэнь, кто этот парень? Почему глава возится с ним?» Кулонг не выдержал и спросил Хан Фэня, стоящего рядом с ним. Кулонг был одним из мастеров клана Ши. Он находился в другом городе и не знал последних новостей о Шияне. «Это молодой мастер Ян. Сын Янхая и Мисс Цзинь. Тот, кто постоянно где-то пропадал и изучал древние реликвии», — равнодушно сказал Хан Фэнь. «Невозможно». Кулонг в удивлении заговорил. «Молодой мастер Ян не изучал боевых искусств, так ведь? Насколько я знаю, его привлекали только старинные вещи. Зачем главе так носиться с ним?» «Молодой мастер Ян круто изменился». Хан Фэнь сузил глаза и небрежно сказал. «Ты лучше постарайся, если молодой мастер Ян попросит тебя о чем-то, это в твоих же интересах». Хан Фэнь не стал больше ничего говорить. Кулонг молча кивнул. Он все еще был в замешательстве, но понял, что у Шияна теперь особый статус, и решил, что в будущем стоит подлизаться к нему. Было еще несколько воинов, обсуждающих Шияна. Им было интересно, кто этот неизвестный парень, с которым так возится глава клана. Вскоре Шиян стал известен всем. Раньше им никто не интересовался, но теперь он был в центре внимания. «Дедушка, а Шиян действительно стал воином и добрался до третьего небосферы зарождения?» Наблюдая за Ши Цзянем и Шияном, Ши Тяньке спросил Шите. Шите кивнул. «Это правда. Шиян действительно добрался до третьего небосферы зарождения. Он может участвовать в этом году на турнире». Шите в последнее время полностью сосредоточился на своих трех внуках. Он знал лишь то, что Шиян получил боевой дух клана и достиг третьего небосферы зарождения. Однако он не знал, что у Шияна два боевых духа, и то, что его дух окаменения достиг второй стадии. Шите вполне понимал, отчего так взволновался Шитян, но считал, что уж слишком много внимания уделяет парню. «Тянь Юн, ты должен бороться против Можана. В прошлый раз Тяньке проиграл ему. Ты не должен проиграть. Или все подумают, что в нашем клане нет талантов в третьем поколении», — строго сказал Шите, стоящему рядом Ши Тянь Юну. «Да, я изобью Можана», — с уверенностью сказал Ши Тянь Юн. Ши Тянь Юну было всего 19 лет, но он уже достиг третьего небосферы зарождения. Он был похож на новорожденного теленка, не боящегося тигра. До появления Шияна он был гордостью клана Ши, и даже Ши Цзян частенько навещал его. Но с тех пор, как вернулся Шиян, Ши Цзян почти не приходил к нему. Шиян всю жизнь изучал древние языки и реликвии, так что между ним и Ши Тянь Юном не могут возникнуть каких-либо конфликтов. Однако сейчас Шиян слишком выделялся, и отношение Ши Цзяня резко изменилось, что слегка огорчило Ши Тянь Юна. Тем не менее, клан Ши имел много сильных врагов, и весь клан решил, что лучше оставить внутренние распри. Так что Ши Тянь Юн мог лишь слегка поворчать. Он решил, что если будет упорно тренироваться, то снова обратит взгляды всего клана на себя. Внезапно скрикнул Ши Цзян и посмотрел куда-то рядом с областью арены. «Кто там?» Ши Ян нахмурился и посмотрел в направлении взгляда Ши Цзяня. По каменной площади бога шагала группа из 7 человек. Во главе группы был мужчина лет 50 с орлиным носом и хмурым лицом. Он был одет в белый халат с вышивкой на левом плече в виде 5 стеблей лекарственной травы. Алхимик уровня духа 5 категории, быстро опознал Шидзян. Как и боевых навыков, уровней в алхимии было тоже 5. Смертный, тайный, души, величия, но и божественный. Кару был алхимиком лишь смертного уровня, но уже был очень авторитетным. Теперь тут появился алхимик уровня души, невероятно влиятельная личность. Это учитель Кару, король медицины Мусюн. Шидзян посмотрел на Шияна. Он не только алхимик 5 уровня, но и воин сферы Нирваны, а также очень влиятелен в долине медицины. Хоть он и не ввязывался в разборки между 5 кланами, но тесно сотрудничает с ними. То, что Шиян убил Кару, знали немногие. Как и его личность, настоящую личность. Он совершенно не беспокоился о том, что Мусюн узнает его и глумился. Мусюн, скорее всего, пришел за Кару, который был нанят кланом Мо. Мусюн обязательно будет требовать от клана Мо всю информацию о нем. Ха-ха, интересное будет шоу. Король медицины Мусюн. Воины в районе соревнований узнали гостя и загудели. «Король медицины Мусюн!» Многие воины сразу ринулись к нему, крича. «Король медицины, я собрал множество трав. Пожалуйста, сделайте мне таблетки. Пожалуйста!» Крики только больше привлекали внимание, и вскоре множество воинов окружили его, прося сделать таблетки. Воины кланов Бэйминг, Цзолинг и Мо также заметили гостя и рванули вниз, чтобы пригласить его к себе в башню посмотреть на турнир. Шидзян и Шите также ринулись вниз. Мгновенно Мусюна окружили люди 5 кланов и улыбками приглашали к себе. «Мусюн пойдет к клану Мо, хе-хе, но ничего хорошего из этого не выйдет», – злорадствовал Шидзян. Так и случилось. Игнорируя Мо Чао Ге, Мусюн направился в башню клана Мо с каменным лицом. Мо Чао Ге лишь последовал за ним с улыбкой и кланяясь.